Что ты сделаешь Богу распятому? Может быть, как Пилат оттолкнешь, недоступен тебе, непонятен он, и как все от него уйдешь. Неужели, как римский воин, будешь снова бить полонитом, и он снова, избитый, оплеванный, пойдет по горячим плитам? Неужели и ты скажешь Богу, встав поодаль, как те все прочие, поживу без тебя немного? Надоела мне жизнь непорочная, а сказав, повернешься спиной. Сердце ж будет от боли рваться, Бог оставлен, не кто-то другой. Нет, нельзя без него оставаться. Я упреков тебе не брошу за мелодии чуждых песен. Хочет Бог вместо жалких крошек подарить тебе хлеб небесный. Может быть, этот зов последний, солнце радостно льет лучи, а в душе твоей страшный ледник, он закрыт, не найти ключи. Так кому ж ты откроешь сердце? О, ответь, сейчас, не потом, что ты сделаешь с Иисусом, называемым Христом? Аминь.